Как мы уже говорили, если не попьешь воды, а у тебя жажда накопилась, то никакая еда тебе не поможет. И поэтому обида на то, что родитель не додал вот этой воды, у многих детей во взрослом возрасте переходит в осознанную обиду. То есть ты не любил меня, и они начинают с родителем спорить по поводу проявлений, в чем именно выразилась эта нелюбовь. Родители накидывают своих оправданий, говорят: смотри, я делал вот это, вот это, вот это, и вот такой рулон вниз выкатывают всего, что было сделано. Или просто говорят: ну ты неблагодарный или неблагодарная. А у ребенка в ответ тоже есть претензии. И часто дети путаются и начинают в ответ тоже какой-то рулон выкатывать вот этих функциональных вещей, которые вот у Маши, например, мама забирала ее, а ты меня не забирал. Маши, например, там возили куда-то, а ты меня не возил. То есть дети переходят на язык упреков, на котором разговаривают с ними взрослые, функциональные. Но на самом деле, если у ребенка была близость с родителем, и если этот родитель смог дать ребенку близость с самим собой, я имею в виду научить ребенка слышать себя, чувствовать себя, понимать себя через то, что он с ним контактировал и взращивал его эго, его самоощущение. Если ребенку это было дано в первый, второй, третий год жизни, вот в базе, в установке, если не забрали это, то остальное нарастить совершенно будет другая история, совершенно. Но если не дали, если с самого начала давали все, кроме этого, крен этот пойдет как дом без фундамента. Дети, у которых родители не обеспечивали близость и безопасность, они не интересуются миром, не интересуются игрушками, не интересуются своим собственным состоянием творчества, а они интересуются поиском этой безопасности и близости. Все, они становятся вот героинщиками по поводу этого. Все, наркоманы. Дети с детства ищут компенсацию этой базовой потребности. Это становится у многих их флагом по жизни. Я ищу, к кому бы присосаться, я ищу, к кому бы приблизиться, и любой из этих четырех цен. То есть либо я буду захватывать людей, покупать их, либо я буду ими манипулировать и делать так, что без меня никто не обойдется, мои советы будут везде, я буду винить, я буду стыдить, я буду вмешиваться, я буду давить, я буду друг друга стравливать людей друг с другом, но меня будет видно, меня будет слышно, никто меня не проигнорирует. Я сделаю так, что я буду в контакте с вами. Вы не сможете жить без меня. Многие мамы так делают, свекрови, вот, ну, то есть все. А есть этот человек, а другие для него созданы. Третий тип. Я буду заботиться. Я буду заботиться так, что буду делать вам все. Последние штаны сниму, последнюю рубашку сниму. Мною можно пользоваться. Я всегда готов и оладушек напечь, и утром встать и встретить вас в аэропорту и все сделать. Я вот такой. Мне это вообще не в тягость. И полы помыть, и вам все сделать. Ребят, только берите. На этой смазке я буду рядом с вами, на этой связке. Четвертый вариант. Я буду болеть, я буду жалкий, я буду страдать, я буду пользоваться вот тем, что вы большие, а я маленький, и вы будете мне давать, но тоже вы от меня не отвяжетесь. Чувствуете липкость во всем этом. Люди, которые не позволяют от них отдалиться сильно. Люди, которые требуют близости, требуют сопричастности, но не экологично. Вот что получается. И ты даже не понимаешь иногда, как это работает, просто проваливаешься вот в эту липкость и вырваться из нее не получается, потому что огромное количество инструментов, которые тебе не дадут это сделать. Тебе дадут очень много благ, тебе будут очень, жизнь свою тебе посвятят, любить тебя там будут со всех сторон, сделают так, что ты будешь не свободен в своих собственных отношениях с самим собой. Когда ты захочешь выбрать себя, тебе поставят ультиматум. Первый год жизни он закладывает эти крены. Вначале родитель действительно дополняет ребенка как часть его самого, как клешня краба, знаете, или как будто бы ребенок, который в родителе видит свое усиление. Когда мы призываем свой суперкостюм, супергерой, и прибегает родитель и что-то делает своими руками за нас, завязывает нам шнурки, кормит нас, дает нам еду. Между мною и миром есть прокладка, да? Или ее нет, или я все время проваливаюсь. Я маленький, у меня написано в трусы, а у меня боль, страх, грусть, все остальное. А ничего меня не усиливает. Мне страшно, и мне объективно страшно, потому что я действительно умираю, действительно боюсь, действительно могу заболеть там, действительно что-то происходит такое, где игнор родительский обоснованный страх мне дает. Дети зарождаются, некоторые зарождаются с тревожностью врожденной. И их можно сразу выправить любовью, заботой, подхватить, ну, просто доращивать, да, их до состояния гармоничного. А остальные дети рождаются с нормальным отношением к миру, но если родитель выпал, если родитель игнорит, если родитель на первом году жизни, на втором, на третьем, ну и дальше, соответственно, дает сигналы, что у ребенка нет поддержки, ребенок не слышим, не видим, что его интересы закрываются ровно так и тогда, как удобно вот этому существу снаружи, у ребенка пропадает интерес к собственному эго и начинает быть зависимость от эго вот этого человека, который о нем заботится, потому что он приносит ему благо и жизнь. То есть родитель, который дефицит из себя делает в детстве, под себя только эгоистично делает выборы какие-то, ребенок замерз или проголодался, решает только родитель, не спрашивая у ребенка такие моменты категорически, то есть делая только то, что ему кажется важным, не давая ребенку проявиться, показать себя, что-то вырастить, да, эти родители подсаживают на этот дефицит детей. И потом, когда этот родитель даже вырастает, уже ребенок, и родитель уходит в сторону, дефицит у ребенка остается. Поэтому тревожный тип привязанности или вот все дети, у которых боится привязываться потом к людям, или наоборот сильно привязывается к людям, или замыкается, чтобы вообще никому не привязываться, это все дети, которые напоролись на нелюбовь изначально. Есть душевный язык, язык близости. И там существуют такие вопросы, как «Как ты? Как ты сегодня? Как у тебя сегодня в душе? Что тебя сегодня напугало? Как ты встал? Как ты лег? Как тебе было, когда ты со мной говорила, я вот злился?» Как ты думаешь, что тебя испугало в твоем сне? Как мне тебе помочь? Что тебя вот в той ситуации, где ты так себя повел, смутило? Хочешь моей помощи? Как мне сделать, чтобы тебе стало интереснее, лучше? Там разговор идет именно с эго, каким бы оно ни было. Тихо, аккуратно, внятно. К сожалению, эти разговоры не у всех в семьях приняты. И большая часть людей не ведет разговоры близости, не ведет контакт близкий с детьми, не вводит его в норму, а идет функционально. Так, встаем, доброе утро, пошли, пришли, мама хочет то-то, дети делают то-то, ты должен, ты не должен, ты покушал, ты плохой, ты хороший. Мы идем, мы говорим все время как будто бы номинально о каких-то вещах функциональных и не идем туда, в глубину, в душу.